Заключение. У жителей нашей страны всегда было свое, особое отношение к французской революции. Весь XIX век и для либералов, и для радикалов она оставалась заветной мечтой, обещанием того счастливого будущего, которое, несомненно, наступит и в России. Александр Иванович Герцен писал: «Существует, однако, чувство, незнакомое парижским аборигенам, им, испытавшим все до утомления. Это чувство, которое мы испытывали, вступая в первый раз в Париж. Для нас, с самого детства, Париж был нашим Иерусалимом, великим городом революции, Парижем зала для игры в мяч 89-93 года». В начале 20 века начало казаться, что эти мечты стали реальностью. В 1918 году один из самых известных историков русской школы, Николай Иванович Кореев, выпустил книгу с лаконичным названием «Великая французская революция». В ней прямым текстом говорилось: «Наша революция 1905 года была как бы повторением того, что произошло во Франции за 116 лет перед тем. В 1789 году французы сбросили с себя иго королевского самодержавия и сделали попытку замены его конституционной монархии с народным представительством. Этот новый порядок вещей продолжался во Франции только 3 года. В 1792 году во Франции произошла отмена королевской власти и была провозглашена республика. В России повторилось то же самое в 1917. Большевики постоянно сравнивали себя с якобинцами, проводили параллели между пролетариями и санкюлотами и спорили о том, наступит ли в нашей стране термидор, и если наступит, то когда. Было принято решение установить памятники Робеспьеру, Марату, Д'Антону. Детей стали называть маратами и переименовывать улицы в честь Робеспьера. Вновь появились комиссары, и стало популярным словосочетание «враг народа». Вновь начался террор. И вновь, как и во Франции, через несколько лет наступило разочарование в революции. В 1928 году замечательный советский поэт Павел Антокольский в поэме «Робеспьер и Горгона» с горечью писал: «И мы чудес не ждем, не ждем событий грозных по свету колеся, и прозеленью бронзы покрыта сказка вся». После смерти Сталина и осуждения террора французская революция стала все больше ассоциироваться именно с террором. В книге Анатолия Гладилина «Евангелие от Робеспьера», вышедшей в 1970 году в серии «Пламенные революционеры», можно найти совершенно неуместные для того времени слова. «Мы понимаем, что якобинцы не смогли придумать ничего, кроме террора». В нашей стране интерес к французской революции никогда не был спокойным и отстраненным. Если в XIX веке она была нашим будущим, то в XXI веке она стала нашим прошлым. Ни у нас, ни во Франции, вплоть до сегодняшнего дня, нет согласия в том, как следует к ней относиться. Чем она была, чем стала. Кто-то полагает, что это достойное восхищение попытка преобразований в политической, экономической, социальной и культурной сферах. Время героев, сильных страстей и ярких событий, отваги и самопожертвования, готовности умереть за идеалы, безграничной веры в будущее, ради которого можно поступиться и настоящим, время политиков, которые не жалели жизни ради своего народа. Это уничтожение старого мира и создание на его месте нового, более разумного, отражающего мечты и чаяния людей. Это очищающее пламя, через которое должны были готовы пройти и другие страны, если они хотят быть свободными и современными. В 1825 году, когда в активную жизнь вступило первое поколение, не заставшее французскую революцию, Пушкин писал: «Я славил твой священный гром, когда он разметал позорную твердыню и власти древнюю гордыню развеял пеплом и стыдом. Я зрел твоих сынов гражданскую отвагу, я слышал братский их обет, великодушную присягу и самовластью бестрепетный ответ. Я зрел, как их могущие волны все не спровергли, увлекли, и пламенный трибун предрек восторга полный перерождение земли». Именно такой французской революции посвящено бесконечное количество стихотворений и романов, картин и скульптур, театральных пьес и фильмов. Но есть и другая французская революция, и о ней Пушкин сказал так: «Оковы падали, закон на вольность опершись провозгласил равенство. И мы воскликнули: блаженство! О горе, о безумный сон! Где вольность и закон? Над нами единый властвует топор. Мы свергнули царей, убийцу с палачами избрали мы в цари. О ужас, о позор!» Эта революция отбросила Францию на десятилетия назад в культурном и экономическом плане. Она стала событием, без которого вполне можно было бы обойтись. Министры старого порядка отлично понимали, какие требуются реформы, и неоднократно пытались провести их в жизнь. Цена революционных преобразований – слезы и кровь, гражданская война, беззаконие и террор, разрушенные семьи, погибшие и искалеченные женщины и дети, десятки тысяч покинувших свою родину. В революцию зачастую выдвигались на первый план далеко не лучшие, и отнюдь не все из них были идеалистами. Наполеону приписывается характерная фраза. В революциях участвуют два типа людей – те, кто их делает, и те, кто извлекает из них выгоду. И революция, начинавшаяся с протеста против королевского деспотизма, породила власть стократ более сильную, бездушную и неограниченную, чем монархия старого порядка. Не случайно со временем в ней начнут видеть истоки не только либерализма и консерватизма, но и тоталитаризма. Французская революция у каждого своя. Для того, чтобы у наших слушателей также появилась своя революция, мы и представили на ваш суд эту аудиокнигу.